Лиса, песня на простое, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас страна, штурмовать далеко море посылает нас страна. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ять. Здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем желаешь поговорить, какую тему разобрать? Раньше была пословица, что стрелочник всегда виноват. Вот сегодня давай разберем с тобой тему, как правильно, как верно искать виноватых в какой-то проблеме. Угу. И кто у нас будет стрелочником в этот раз? Ну, это как повезет, может, как обычно окажусь я, потому что у меня рубашка не по фэншую. Ну, или как не так часто, может, и на самого главного народного редактора Народного славянского радио перекинется волна возмущения. Ну ладно, хорошо. Там как видно, как получится, так и будет видно. А с чего вдруг эта тема-то всплыла? Тема всплыла к тому, что... Ну, во-первых, разбирая свою жизнь и разбирая то, как ведут себя другие люди, когда они смотрят тот или иной ролик, тот или иной, ту или иную информацию, где объясняется, что вот проблемы в их жизни происходят из-за вот того или иного действия или предмета или человека, там это обычно красочно обосновывается. И потом у некоторых, и не этих некоторых не так мало людей, возникает как бы такое внутри уже сложившееся мнение, что вот эта вот, про, вот эта информация верна, а вот это, соответственно, человек или это действие, вот оно как раз и виновато в том, что, оказывается, у меня жизнь такая, какая она есть. Но вдруг так случайно как бы окажется, что не вся эта информация и все эти... ролики истина в последней инстанции, и, соответственно, вот необходимо как-то бы нам всем разобраться, как верно искать виноватых, а то если не на того обидишься, вдруг потом это, как назвать, не плю в колодец, пригодится воды напиться. Вот чтобы вот этого не произошло, надо их искать верно. Ну давай начнем искать, давай скажем, кто же самый главный виноватый из всех виноватых в этом самом виноватом мире? Я думаю, этот вопрос, вернее, ответ на этот вопрос, пусть каждый человек, вот здравомыслящий, да, подумает и для себя сам этот ответ даст. Но как я вижу для себя это все дело в поиске виноватых, что это, конечно, для нашего ума, для нашего эгоизма, для нашей самости очень приятно находить какие-то подтверждения, которые показывают этому уму, что он может продолжать так, как жить, жить так, как жил, а все проблемы от того, что у него жизнь не такая, как он простроил в своих радужных мечтах и ожиданиях, это все только из-за того, что кто-то внешний, какое-то действие или какие-то явления или какие-то люди, вот они не дают этим радужным мечтам сбыться. Но все-таки, как я подозреваю все больше и больше, нам важно в первую очередь обращать внимание на себя любимых. И если мы видим простой вариант решения какой-то проблемы, где сказано так, что вы можете вообще не меняться, а вот главное как-то нам собраться и там какого-нибудь человека заклеймить, сместить, и жизнь наша наладится тут же, то, скорее всего, это нам пускает пыль в глаза, потому что, как бы, как там не плюй в телевизор, но если в холодильнике есть нечего, то все-таки эта проблема не телевизора, а в том, что ты не умеешь себе на хлеб насущный денежек или там каких-то ресурсов получать в этом мире. Поэтому перво-наперво, чтобы понять, верно или неверно мы определили виноватых, нужно посмотреть на себя любимого. Если размышление в поиске виноватого приводит к тому, что нам приходится самим меняться в лучшую сторону, и, возможно, при этом кто-то еще будет также меняться в лучшую сторону, то, скорее всего, это верное решение. Но в первую очередь нужно начинать с себя. Если же эти решения в поиске виноватого предполагают только одностороннее признание кого-то или чего-то виноватым в том, что вот жизнь такая, а не такая, как нам надо, то, скорее всего, это очередной увод нас в сторону. И в этот момент тот, кто нас уводит в сторону, надеется на то, что мы так и будем жить дальше, нифига не делая, ну, никак не меняясь. Ну, мое мнение как-то так. Ну да, очень точно все подмечено. В моей практике было множество примеров, когда вот подобная ситуация с поиском виноватого приводила к разрушению каких-то предприятий, общих дел и прочего, прочего, прочего. Как-то разговаривал, ну, один пример приведу. Разговаривал с сыном человека одного, который был владелец предприятия. И на этом предприятии вот этот вот начальник, организатор менял директоров. Постоянно директоров. Одного, второго, там год-два проходит, менял. И с сыном у нас был разговор. Я говорю, слушай, твой отец меняет директоров. Такое ощущение, что он всеми недоволен. Он говорит, ну да, он там в каждом видит виновата, в каждом видит вора, в каждом видит какого-то там преступника или обалдуя, который не может чем-то управлять этим предприятием. В конечном итоге я говорю, ну слушай, он же не просто так назначает нового, он увольняет старого со скандалом, объявляет его всем сослуживцам как какого-то там никчемного, виноватого во всем. А ведь это не очень хороший вариант. Потому что, если внимательно посмотреть, он же набирает этих директоров. Он проводит с ними собеседования, он дает им инструкции, он их назначает и прочее, прочее, прочее. Так чего ж тогда он их винит? Винит в том, что они стали воровать, винит в том, что они делали что-то не так, винит в том, что они что-то не поняли. Если человек тугодум, если он не умеет нормально управлять, так вопрос, что тогда его на эту работу взял, что же директором установил? Если ты призвал вора к себе и не понял, что это вор, что ж ты теперь начинаешь переживать и всем говоришь, что это вор? Если ты создал такие условия невыносимые, когда человека ты ставишь в ситуацию, что он обязан уже воровать для того, чтобы содержать себя, свою семью, ну так это говорит о том, что ты недалекий человек, который вот такие условия предлагает, где человек будет воровать, вынужден воровать, чтобы прокормить себя. И во всех этих случаях получается-то виноват кто? Виноват тот, кто этих директоров нанимает, кто им должностные инструкции пишет, рассказывает, как быть, ставит их в условия какие-то и прочее, прочее, прочее. Разве не так? И если уволить какого-то очередного директора, разве от этого предприятия лучше заработает? Предприятие как оставалось предприятием вот твоего отца, так оно и останется этим предприятием. И если отец не понимает, что он делает, то в этом случае предприятие будет не пойми какое. Если он не понимает, как оно должно существовать, то какого бы ты директора ни взял, оно и будет как парус, не знающий ветра, либо как корабль с опущенными парусами, либо как корабль, у которого паруса подняты, но он не понимает маршрута своего пути, либо корабль, у которого капитан не понимает движение, куда двигаться, куда вести корабль, либо лоцман, у которого нет карты. Вот это все отсюда же. Если тот, кто создавал предприятие, не понимает, по каким принципам предприятие существует, кто такой директор, что он должен выполнять, кто там менеджеры какие-то, работники и прочие сотрудники, то ничего доброго не получится. И можно будет бесконечно долго назначать виноватых. Я сказал тогда следующее. Если такое продлится, то через буквально год этому директору, твоему отцу, придется уйти на какие-то второстепенные роли. У него это предприятие отожмут. А в конечном итоге он окажется на улице. Я вообще редко ошибаюсь. Почему? Потому что, когда понимаешь, как устроен человек, что такое славяно-русская варновость и как она действует, инструментарий, то в людях практически никогда не ошибаешься. И на самом деле через полгода там произошли изменения. Этот директор, вернее как учредитель, оказался уже не один учредителем. Ему часть своих долей пришлось отдать многим людям другим. Его сместили уже на более такие второстепенные роли. Ну и потом вообще его выгнали с этого предприятия. Вот так вот тот, который организовал предприятие, оказался на улице, подарив это предприятие совершенно другим людям. Почему? Потому что он искал все время виноватых в своих проблемах. Так вот, славяно-русская варность нам о чем говорит? Что есть этап детскости. Детскость, еще раз напомню, это когда есть некие авторитеты. Авторитет говорит о том, что вы не берете на себя никакие обязанности, вы все перекладываете на авторитет. Авторитет лучше нас знает, он лучше думает, он тот авторитет. Все для авторитета. Дальше вы делаете как все, потому что так авторитет сказал, и так делают все, которые под этим авторитетом находятся. После этого вас обязательно нужно хвалить. Если не похвалить вас, то будет беда, будет очень серьезная проблема. Вы войдете в истерику, и эта истерика разрушит общее дело. Вы будете вредить общему делу, вредить другим людям, соратникам и прочее, прочее. И в конечном итоге ваша истерика приведет к разрушению того, что вы делаете. Причем вы можете истерить как по отношению к своим сотрудникам, так и к сотрудникам других предприятий, где есть свои авторитеты. И у вас будет война и будет конкуренция. Бесконечная война, бесконечная конкуренция. Вы никогда ни с кем не объединитесь как внутри предприятия, так и с другими предприятиями. Естественно, любой маленький ребенок хочет стать взрослым, то есть хочет стать авторитетом. Вот об этом говорит славяно-русская варность. Так вот, маленький человечек, даже который начинает серьезное дело, он это начинает, не понимая всего того, из чего состоит последовательность создания любого дела. Он не понимает, что прежде всего цель идеология, ради чего вы все это делаете, какая цель вашего предприятия. И если цель просто набить свой карман, то в этом случае за бортом останутся те, кто служит у вас на предприятии, либо кто пришел как сотрудники, как соратники. Вы все время будете их обкрадывать, вы все время будете их обманывать. Когда цель идеологии ясна, и вы понимаете, что это для того, чтобы сделать мир лучше, служить надо миру, в котором вы живете, а не своему карману. Потому что если служите свой карман, вы будете мир обкрадывать, в конечном итоге обкрадывать будете общество, обкрадывать будете свою семью, и общество и семья будут разрушены, значит, уничтожат вас. Так вот, когда вы понимаете цель идеологии, что служить миру, и ради этого создается любое предприятие, любое дело, неважно, кооператив это, закрытое, открытое акционерное общество, народное предприятие, либо что-то еще, то тогда все нормально становится на свои места. После этого в эту цель идеологии надо пригласить тех людей, которые будут инженерами этого проекта, которые смогут его рассчитать, просчитать и вести. Далее начинается приглашение тех, кто знает технологии, которые в этом проекте смогут принимать участие. Пригласить тех, кто смогут землю каким-то образом оборудовать, создать что-то. В конечном итоге поиск самой земли, поиск технологий. Вот только на третьем этапе происходит. И уже четвертый – это финансы. Об этом говорилось много. А многие часто так, с какой-то не цель, увидели какую-то изюминку у кого-то. Например, кто-то там хорошо делал, я не знаю, там стаканы. И увидел, что на стаканах он заработал огромные деньги. И вот у него цель, делая стаканы, заработать деньги не меньше, чем он, а может быть больше, чем он, а еще и выкинуть его с рынка. Вот такая дурацкая цель. И под эту цель строится все. И здесь в данном случае не идет разговора про людей, которые как инженеры способны воплотить эту цель. Это же цель ваша. Вы хотите другого выкинуть с рынка. Вы хотите себе в карман положить. Вы не приглашаете таких же, с кем вы будете делить это. Вы не думаете о них. И расчеты у них будут с точки зрения непонимания того, что вы хотите сделать. Вы же мне дали точную цель, точную идеологию. Это пришли рабы. А раб всегда зависел от кого-то. Поэтому вы можете не знать всех технологий. Это означает, что во время производства будут какие-то серьезные проблемы. Вы будете нарушать технологии производства стаканов, те, которые выпускает ваш конкурент, которого вы себе конкурентом сделали. В конечном итоге вы сразу начинаете вбухивать туда деньги. Вот у вас есть там 1 000 000 рублей, 10 миллионов, 100 миллионов, ну, наворовали где-то. И вы думаете, вот, производство стаканов, своровали все проекты, которые есть по производству стаканов, технологии, и вбухали туда. Сразу начинается с четвертого этапа, с денег. А потом под это начинаются набираться люди, технологи и прочее, прочее, прочее. И кто здесь будет виноват, когда это предприятие будет разрушено? Вы и будете виноват. Потому что, первое, вы не служили этому миру, значит, не служили обществу, не служили своей семье, разрушали этот мир, разрушали общество и свою семью в конечном итоге. Потому что семья, когда она начнет терпеть убытки, она себя будет чувствовать очень некомфортно. А вы убытки обязательно начнете терпеть, потому что начали не с того места. К лошади подошли не с того, не с той стороны и полезли не туда, и еще не той стороной. Вот. Для вас люди – это будет разменная монета. Это не будут человеки. Значит, вы людям тоже обществу служить не будете. Это означать будет, что люди начнут у вас воровать, потому что вы в свой карман кладете, о них не думаете. И будете виноваты во всем. Поэтому, когда кто-то перекладывает на кого-то ответственность, что виноват он только делает вид, что он хороший. Вид. А это тоже принцип маленького ребенка. Показать, что он хороший. Показать. Добиться похвалы. Но при этом он останется, какой он есть. И проблема разрушения просто немножечко отложится, чуть-чуть. Когда он изменит директора, возьмет главного инженера, какого-то там технолога, специалиста по отливке стаканов, новый станок, может быть, купит, либо там отремонтирует что-то. Это только отложит крах. И это усугубит ситуацию. Это будет серьезная потеря денег в конечном итоге. Потеря семьи, потеря авторитета в обществе и так далее и тому подобное. Поэтому перекладывание каких-либо своих проблем на чужую голову – это самое худшее, что может быть у человека. Это самое яркое проявление детскости. Я только маленький пример один рассказал, а таких примеров огромное количество. И никогда перекладывание проблем на другого человека не сохранило предприятие. Никогда. Человек, поставивший цель заработать деньги, не добился того, что он хотел, потому что все время оказывался среди воров, которые его бы и обкрадывали. Это надо понимать. Поэтому, когда кто-то нам пишет, что вы виноваты в чем-то, хотя я не знаю, кто такое, честно говоря, пишет нам, но если кто-то пишет, что вы виноваты в том-то, я готов задать вопрос встречный. А вы что сделали для того, чтобы не быть в какой-то ситуации, в которой вы сейчас находитесь, неприятной для вас? Ну, мне лично такие письма не приходили. Вот я не знаю, что кто-то сказал, там, Алексей, ты виноват в всех наших проблемах. Но часто приходят письма другого плана. Виноват какой-то там руководитель, президент, рептинак-анунак, какой-нибудь там масон, еще кто-то. А про себя речи никогда не идет. Вот задумайтесь, пожалуйста, когда вы перекладываете ответственность на кого-то другого, но при этом ничего не делаете, а только способны кричать: «Я живой человек, вот вам бумажка, я теперь живой человек». Ну, то же самое маленький ребенок может писать: «Я взрослый, вот вам бумажка». Родители посмотрят, говорят: «Ну да, классная бумажка, красивым почерком написана, главное, без ошибок, ну а теперь иди спать». «Ну как же, написал бумажку, что я взрослый?» «Ну да, конечно, написал, иди спать, мы эту бумажку твою прочли, текст хороший». Но ты не взрослый. То же самое. «Я живой человек», заявляет кто-то там английской королеве, какому-нибудь там ООН, президенту какой-то страны, Ватикану или еще куда-то. «Ой, классно, вы написали, что вы живой человек». Ну все, там прямо писались и обкакались от того, что кто-то сказал, что он живой человек. Ну да, отлично, вы живой человек. Дальше что? Что вы дальше-то как живой человек делаете? Когда в могилке будете лежать, на вашем памятнике напишут: «Здесь лежит мертвый живой человек, который в таком-то году объявил себя живым человеком». Либо когда вы проклинаете кого-то: «Вы что, взрослый человек? Вы что, проявляете что-то в этом мире взрослое? Вы изменили что-то в этом мире? Сделали что-то в этом мире?» Когда вы там хороводы вводите, плясы какие-то устраиваете: «Вы что, что-то изменили в этом мире? Вы построили общину? Вы производство наладили народное, вы создали кооперативы, союзы кооператоров, вы местное самоуправление сделали. Что вы сделали, кроме этих плясов?» Ну, пар, да, пар так выпустили, покричали: «Ого!» и разошлись. «О, ну мы сделали великое дело, там грохнули лярву какую-то, уничтожили какую-то сущность. Все, теперь там Ватикан развалился, теперь у нас врагов нет. Ну, что-то эти враги продолжают действовать. О, мы разрушили какой-то эгрегор педофилов, разрушили какой-то эгрегор еще кого-то. Мать моя родная, а что же эгрегор разрушен, педофилы остались? Что, цирк уехал, клоуны остались?» Ну, как-то вот непонятно это. Детские разговоры, детские маленькие всхлипывания, а дела-то не делаются. Поэтому можете перекладывать сколько хотите, на кого угодно, проблемы свои, винить кого-то в чем-то. Но до тех пор, пока мы не сделаем что-то серьезное, а мы не сделаем, пока мы остаемся детьми, пока мы не умеем слушать и понимать того, кто говорит и предлагает, и будем только доказывать свою правоту, то в этом случае ничего мы совместно не сделаем. В этом случае ничего у нас не получится хорошего. Мы должны это понимать. Просто для начала понять и потом сделать. Сделать так, чтобы мы жили достойно, в счастье, в радости, по совести, в ладу с природой, свято чтя великомудрых богов и предков, исполняя те законы, поконы и наказы, которые нам оставлены. Не портя свою кровь, не портя свою жизнь, не портя эту природу. Надо воспитывать своих детей примером, показом, как это надо делать. Давать им осознание, а не просто гаджеты. Вот это надо все понять. Один раз. И начать трудиться над собой. Убрать из себя гордыню, то есть убрать из себя страх. Животный страх, животного начала. Перевести просто его в природный предохранитель. И становиться человеками. Человек всегда ответственен за себя, за свою семью, за свой род, за общество, за весь мир. Ответственен за те дела, которые он делает. Потому что он делает их осознанно, со взрослой позиции и понимая. И хорошие ребята уже заявлять о каком-то там живом человеке, о каких-то там медитациях и чем-то еще. Медитируйте – это начало. Это начало понимания. Об этом уже говорилось. Пляшете – это тоже начало. Но должно быть продолжение. Заявление на бумаге, заявление в словах не должно расходиться с делом. Вот это самое главное. И тогда не будет виноватых, потому что не будет плохого в этом жизни. Ибо взрослый человек всегда может сделать то, что нужно взрослому человеку. Спасение утопающих. Есть такая фраза «дело рук самих утопающих». Пора бы уже нам всем от слов переходить к делу. Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, за то, что поднимаешь интересные темы. В очередной раз я показываю вот такое вот нечто в своей руке. Для тех, кто посмотрел до конца этот ролик, могут, прежде чем начать писать свои какие-то умозаключения, мысли, написать, что Алексей Орлов держал в руке в конце этого ролика. На сим я с вами прощаюсь, желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добры. Штурмовать далекое море посылала нас страна.